а просто сдав нас клану, они ничего не получат. Наверное, решили, что не смогут догнать, пожал плечами Нарил. Кианна утверждает, что скоро 3 их истребителя нас догонят. И что мы будем делать? Марине стиснула подлокотники кресла. Отстреливаться, разумеется. Кианна, подключись к планшетам, проведи краткий курс управления нашими зенитными орудиями для Нарила и Марине. У нас 2 турели, значит, нужны 2 стрелка. И подготовь расчет для прыжка в гиперпространство. А у нас есть пушки. Удивленно вскинула брови Марине. Разумеется. Только пушками бы их не назвал. 2 зенитных турели. Предназначены против москитного флота. С истребителем или 2 сможем разобраться, если повезет, а вот если что-то покрупнее, вряд ли. Направился в грузовой отсек, когда меня остановила Марине. Блес, что это они такое сделали? Спросила она, указывая на экран. А что произошло? А ты сам посмотри. Пришлось вернуться и отмотать запись. Неман все-таки сумел уйти в гиперпространство. Перед этим его почти догнали истребители и открыли огонь. Судя по вспышкам около Немана, по нему стреляли все, из чего было, но потом произошло то, чего никто не ожидал. Неман явно что-то сбросил, последовала яркая вспышка за ним, и все истребители прекратили преследование. Что это за вспышка? Марине прищурилась, вглядываясь в изображение. Не знаю. Возможно, они выбросили с корабля целый рой мин. Возможно, еще что-то, сложно сказать точно. Хотя клан должен был проверить челнок на предмет разных сюрпризов. Видимо, не все сюрпризы нашли. А мы не можем сделать так же? С надеждой спросила она. Боюсь, у нас для этого на борту нет мин. Тогда я тоже хочу научиться пользоваться нашим зенитным оружием. Марине решительно выпрямилась в кресле. Так какие проблемы? Попроси Киану, она все сделает, а сам направился в трюм. У меня родилось подозрение, которое совсем не понравилось. Не пришлось долго обыскивать платформу. Оказалось, достаточно внимательно осмотреть место, где сидел Шир. Под тентом, между коробок Марине, обнаружил маячок, который этот Шир успел туда закрепить. Вот ведь какой шустрый попался, и со злостью раздавил маячок. Стало понятно, как клан в этом хаосе сумел нас так быстро вычислить. Открытым оставался вопрос, как нас вычислили охотники за головами, но здесь все, скорее всего, было связано с непонятными личностями, что торчали у ангара. Проверив и закрепив груз, вернулся в рубку, где застал Марине, увлеченно гоняющую цель по панели перед собой, и Нарила, сосредоточенно склонившегося над планшетом. Судя по тому, как быстро скользили его пальцы по виртуальной клавиатуре, Кианна уже провела инструктаж, и оба сейчас увлеченно пытались сбить виртуальный истребитель. «Готовы стрелять?» — спросил, усаживаясь в кресло пилота. «Думаю, да», — уверенно кивнула Марине. «Хотя предпочла бы не стрелять вовсе. Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. У меня небольшой опыт есть», — хмыкнул Нарил, не отрываясь от планшета. «С детства обожал подобные игры». «Не поверишь, но я тоже», — отозвалась Марине, не отрывая взгляда от мишени. «Добро пожаловать в мою жизнь», — горько усмехнулся я Кианна, «дай полный расклад по преследователям». 3 ближайших истребителя сокращают дистанцию, расчетное время перехвата — 17 минут. Основная группа преследования, 12 кораблей, отстает на 33 минуты. Истребители с контрольной станции, 6 единиц, движутся по пересекающейся траектории, возможная точка пересечения через 32-41 минута. В зависимости от выбранной ими траектории движения. Шансы уйти от первой группы. При текущих параметрах — 0%. А если выжить из двигателей все возможное? Повысится риск перегрева силовой установки. В лучшем случае — выход из строя основного двигателя, в худшем — детонация реактора. Не рекомендую. А что насчет гиперпрыжка? Успеем уйти в гиперпространство до перехвата? Вычисляю, голос Кианны на мгновение замер. Минимальное время подготовки к прыжку — 32 минуты. С учетом сближения истребителей, недостаточно времени. Время сближения до ближайшего корабля преследования и шанс на боестолкновение. Время сближения между нами и ближайшим кораблем преследования только увеличивается. Шансы на боестолкновение равны 0. Задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла. Сзади Марине нервно вздохнула. «У тебя есть план?» — спросила она тихо, наклонившись к моему плечу. «Придется отбиваться», — развернулся к Марине. «Ты готова к своему первому настоящему космическому бою?» «А у меня есть выбор». Криво усмехнулась она, поудобнее устраиваясь в кресле второго пилота. «Всегда есть выбор. Просто этот выбор нам не всегда нравится. Тогда я выбираю бой. Не хочу снова оказаться заложницей», — в ее глазах сверкнула решимость. «Вот это по-нашему», — одобрительно кивнул. «Кианна, выведи параметры приближающихся истребителей на основной экран и начни предварительный расчет прыжка. Как только мы разберемся с первой волной, нужно быть готовыми уйти до подхода основных сил». «Выполняю, капитан», — четко отозвался Искин. активировал защитные системы челнока. Не то чтобы они могли долго противостоять боевым истребителям, но какое-то время продержаться должны. А дальше все зависело от точности наших турелей и способности уклоняться от вражеского огня. И, кстати, повернулся к Марине и серьезно посмотрел ей в глаза. Я нашел маячок. Шир успел его закрепить. Вот почему они нас так легко вычислили. На главном экране три быстро приближающиеся точки превратились в четкие силуэты боевых истребителей, и хотя это были не Вектора, а аширские Арижи, но в умелых руках они тоже на кое-что были способны. Их серые корпуса с красными полосами казались угрожающе хищными. Первый в зоне поражения через 40 секунд, доложила Кианна. Нарил, Марине, как только они войдут в зону действия турелей, открывайте огонь. Не ждите моей команды. Сосредоточусь на маневрировании. Нарил, бери правую турель, Марине, левую. Понял, отозвался Нарил, деловито, подготавливая системы наведения. Поняла, голос Марине звучал напряженно, но твердо. Сжал штурвал и глубоко вдохнул. Начинается самое интересное. Первый истребитель вошел в зону поражения даже раньше, чем предсказывала Кианна. Видимо, пилот выжимал из своего корабля все возможное. Цель захвачена, сосредоточенно произнесла Марине. Ее пальцы быстро скользили по сенсорной панели планшета. Беру второго, отрывисто бросил Нарил, не отрывая взгляда от своего планшета. Заходит справа. Обе наши турели ожили, выплевывая смертоносные заряды. Первые залпы прошли мимо, истребители умело маневрировали, уходя от огня. Но Нарил и Марине быстро приспособились к их движениям. «Держитесь!» — крикнул, резко дернув штурвал влево и вниз, уходя от ответного залпа. Челнок вздрогнул, щиты выдержали скользящее попадание.